Включив настольную лампу, он выдвинул средний ящик бюро. В нем лежали чистые сорочки. Приподняв несколько сорочек, он добрался до аккуратно сложенного голубого шарфа, вынул его и развернул. Там были бумажник с паспортом и маленький автоматический револьвер. Раскрыв бумажник, он вынул листок белой бумаги и начал читать. Его губы шевелились. 20 декабря. «Дорогой Джон Уиллс, мне хорошо известна ваша ненависть к Обри Муну. Я знаю также в точности состояние ваших финансов. У меня к вам предложение, которое одновременно удовлетворит вашу жажду мести и потребность в деньгах. В этот момент на ваше имя в Уолтон Трест Компани на Мэдисон-авеню положена сумма 10 тысяч долларов. Можете получить их сегодня же. Можете использовать их, как вам будет угодно». Взгляд Уиллза перескочил через несколько строчек. «Если вы возьмете деньги, а он в полночь 20 февраля будет еще жив, вы сами не доживете до конца следующего дня». Уиллз сложил листок и вложил его в паспорт. На мгновение его правая рука сжала револьвер, как бы примеряя его в ладони. «Что за бред?» — произнес он вслух. Часть вторая, глава первая. На Харди, лейтенанта полиции, оглушительная слава Обри Муна не произвела ровным счетом никакого впечатления. Это был большой, смуглый, атлетически сложенный молодой человек, который выглядел скорее как добродушный защитник университетской футбольной команды, нежели как сыщик из отдела по расследованию убийств. Сокровища Востока в комнате Муна, слабый аромат благовоний, сам хозяин, полулежащий на своем троне — все это сложилось в сознании молодого лейтенанта в образ подозрительный и фальшивый. «Псих какой-то», — решил он. Обри Мун отреагировал на лейтенанта полиции, как на назойливую муху. Великий человек словно надел маску, и прочесть что-нибудь на его лице было невозможно. «Мы навели справки в Уолтон Трест Компани, мистер Мун», — сказал Харди. «Действительно, сумма 10 000 долларов была внесена, а потом снята мисс Памелой Прим». «А кем внесена, сказать вы не можете? Кто внес эти деньги? Когда? Как?» «Мы это и расследуем», — ответил Харди. «Воображаю», — скучающим тоном произнес Мун. «Кто мог ненавидеть вас настолько, чтобы заплатить 10 000 долларов за ваше убийство?» «Сотни людей, буквально сотни, лейтенант», — холодно улыбнулся Мун. «Не вижу здесь ничего смешного». «Ну, это как посмотреть, лейтенант. Для меня, например, мысль о том, что бедняжка Памела, разделяя мое ложе, могла бы вонзить мне нож в бок или подлить яду в стакан, или, может быть, задушить меня куском проволоки. Сама мысль об этом в высшей степени комична. У нее было талантливое тело, ну, маленький, сентиментальные 8-летние девочки». Из угла комнаты донесся резкий свистящий звук. Пьер Шамбрен выдохнул сквозь зубы воздух. Он пришел вместе с Харди. Трагедия Памелы Прим явно взволновала этого обычно невозмутимого человека. «10 000 долларов не пустяк», — сказал Харди. «Едва ли найдутся сотни людей, способные вас так сильно ненавидеть, мистер Мун». «Я был бы очень разочарован, если бы это оказалось не так». «Ради бога, кончим эту комедию», — сказал Харди резко. Мун взглянул на лейтенанта с видом усталого презрения. «Молодой человек, кто-то готов расщедриться, лишь бы я не пережил день своего 75-летия. Он был бы просто идиотом, если бы сделал ставку только на одну лошадку. Памела была выбрана в высшей степени неудачно. Я предлагаю вам найти еще кого-нибудь, у кого неожиданно появился новый счет в банке». «Вы считаете, кому-то еще предложили деньги?» — нахмурился Харди. Мун усмехнулся.